Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня весь христианский мир, живущий по восточному литургическому календарю, отмечает праздник Благовещения. Полное название этого торжества – Благовещение Господа Иисуса Христа. Само слово «благовещение» по-гречески звучит как «евангелисмос», а Евангелие называется самая главная часть Нового Завета. Дословный перевод – «благая весть», «радостная весть». Этот праздник относится к 12 непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же день – 25 марта или 7 апреля. Праздник Благовещения посвящен воспоминанию о том дне, когда молодой благочестивой девушке из небольшого городка Назарета явился архангел Гавриил. Именно он возвестил ей, что она, Мария, станет участницей спасения человеческого рода. Именно через нее воплотится Сын Божий и Сын Человеческий, который возьмет на себя грехи всего мира. Если мы празднуем Рождество 25 декабря, то отсчитав 9 месяцев, получается 25 марта. Ну или, как в нашем случае, мы отсчитываем 9 месяцев от 7 января, Рождества Христова по старому стилю. Получаем 7 апреля. Почему именно 9 месяцев? Ну, дело в том, что обычно женщина в течение 9 месяцев носит себе ребенка. Разумеется, эта дата достаточно условна. Но для нас важна не дата, а событие. Поэтому, празднуя этот великий день, мы вспоминаем Божий план спасения падшего в грехах человечества. Израильский народ долгие годы жил ожиданием прихода Мессии. Мы прекрасно помним, что то страшное событие, которое случилось на заре человечества, когда обольщенная женщина, наша праматерь Ева, пала в грех, увлекла за собой мужа, именно тогда Господь своей милости не только не наказал наших предков, но утешил. Он дал чудесное обещание, которое было записано в книге Бытие, о том, что потомок Евы поразит сатану в голову. С того времени люди стали ожидать этого потомка. Когда же он явится? Когда у Евы с Адамом родился еще один сын, они думали, может быть, он, может быть, через него придет в мир Мессия. Вдруг, за 700 лет до Рождества Христова, пророк Исаия возвещает людям, что очень скоро настанет время, когда дева зачнет сына, и ему нарекут имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Здесь мы видим аналогию. Если Христос назван новым Адамом, то Марию можно назвать новой Евой. Как через Еву пришел грех, так и через Марию приходит спасение. Бог по благодати избирает Марию, удостаивает ее чести Богородицы или Боговосприимницы. Не нужно пугаться этого слова, потому что этот термин, разумеется, не говорит нам о том, что Дева Мария родила Бога, ну, в смысле, дала начало Богу. Нет, она родила его человеческую природу. В истории христианства были такие последователи Нестория, соответственно, их звали несториане. Они выдвинули ересь, согласно которой Мария родила простого человека Иисуса. А через какое-то время в него вселился Бог, и поэтому Марию вот называли Христородицей. Не нравился им термин Богородица. Но, согласно Священному Писанию, именно через этот термин мы познаем величие Божие, что Иисус Христос – это и Бог, и человек в одно и то же время. Давайте с вами обратимся к евангельскому повествованию, прочитаем Евангелие от Луки, первую главу с 26 по 38 стих. Надо сказать, что единственный из четырех евангелистов Лука, наверное, как более внимательный, возможно, он так был водим Духом Святым, он описывает это Благовещение. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих. «В шестой же месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему“. И отошел от нее ангел. В прочитанном нами тексте мы находим как минимум 4 качества характера Девы Марии. И очень полезно, если эти качества будут присутствовать в нашей повседневной жизни. Первое – целомудрие. Мы прочитали: в шестой месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, которая была обручена мужу именем Иосиф. Евангелист Лука называет Марию девой, подчеркивая ее целомудрие. Сегодня эта тема достаточно острая. Не так давно Олег Шевкун, проповедник, радиоведущий, рассказывал, как у них на радио проходили практику молодые девушки. Как раз-таки так совпало, что у Олега Варельевича дочь готовилась выйти замуж. И вот эти молодые девушки, студентки, они из очень приличных семей, они были искренне удивлены, что его дочь со своим женихом не живут вместе до официального брака. Они интересовались, почему это грех. Глядя на современное общество, мы видим, что сложно найти деву, обрученную мужу, не имеющей половых отношений с женихом. Если говорят «девушка и парень», это значит, что люди уже спят вместе вовсю. Они пробуют. Если подарил кольцо, сделал предложение, то уже тем более, значит, они уже живут вместе. А свадьба – это лишь узаконивание брака. Но Священное Писание подчеркивает, что все отношения супружеские между противоположным полом могут быть только в браке. Целомудрие в наш век – очень редкая вещь. Нравственное целомудрие утрачивается под потоком грязни. Раз нас постоянно развращают разные картинки, которые открываются то здесь, то там, на просторах интернета, а взгляд с вожделением – это то же самое, что и прелюбодеяние. Из-за этой пропаганды блудниками сделались миллионы. Поэтому в целомудрии всем нам стоит поучиться у Марии. И, конечно же, не только быть целомудрым, но и говорить об этом тем, кто нас окружает. Читая дальше, мы находим второе качество Богородицы. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Второе качество – мудрость. Смутилась от слов и размышляла. Ну, представим такую картину. Живет себе спокойно девушка в небольшом провинциальном городке, занимается повседневными делами, и вдруг к ней приходит ангел. Кто-нибудь из нас видел ангела? Ну, я вот, по крайней мере, лично знаю только двух людей, которые видели ангела лицом к лицу. Мы с ангелами каждый день и встречаемся. А здесь она видит такое видение. Степенная жизнь, возможно, она что-то планировала, и вдруг врывается ангел, а с ним и куча разных проблем. Она, естественно, испугалась. Но в то же время Мария проявляет мудрость. Она не рассмеялась, как Сара, она размышляла. И здесь важно для каждого из нас быть мудрым. А вдруг это не ангел? Она могла бы засомневаться, вдруг под нимбом рога прячет, под крыльями хвост. Она убеждается в процессе разговора, что это не самозванец. В процессе общения она даже задала уточняющий вопрос про мужа. Здесь мы видим, как Мария проявляет мудрость, чтобы проверить, насколько верным то, что она видит. На самом деле все мужи, да и жены Божии всегда проверяли видение. И только после этого убеждались в истинности. Только тогда уже слушались. Важно проверять. Есть такая история про Александра I, российского императора. Он был глубоко верующим человеком. И однажды он путешествовал по России, заехал на станцию и увидел на столе у станционного смотрителя Новый Завет. Спросил у станционного смотрителя император: «Читаешь ли Священное Писание?» «Да», — ответил станционный смотритель, — «читаю, царь-батюшка». «Что ж ты читаешь?» «Да вот от Матфея читаю». Ну и царь незаметно подсунул достаточно большую купюру в Евангелие от Марка. Возвращаясь, уже через пару месяцев царь опять заехал к станционному смотрителю, зашел к нему в комнату, увидел, Евангелие лежит, спросил станционного смотрителя: «Где ж ты читаешь?» «Да вот, уже Деяния дочитываю», — ответил тот. Царь открыл Евангелие от Марка, там лежала нетронутая купюра. Станционный смотритель покраснел, упал на колени, начал просить прощения. Ну, царь, конечно же, простил, правда, деньги он забрал и потратил их на благотворительность. Здесь мы видим, как мудрый человек, глубоко верующий царь, проверял даже тех людей, с которыми он встречался. Это важно и для нас с вами. Мария в этом проявляет мудрость. Третье качество Девы Марии – это вера. Когда к ней приходит ангел, он говорит: «Не бойся». Вообще всегда страшно, когда сталкиваемся с чем-то странным. В Священном Писании мы знаем немало историй, когда мужчины падали ниц при виде ангелов. Еще эти слова напоминают нам о том страхе, когда говорят: «Не бойся». Говорят: «Не бойся». Сразу начинаешь бояться. Помню, как мне мама говорила: «Не бойся». Перед кабинетом стоматолога ты сидишь и понимаешь, что уже от вот этого звука бормашинки сжимается сердце от страха. Это как на экзамене. Тебе говорят: «Будет все сложно, но ты не бойся». А здесь Гавриил от имени Бога ставит задачу перед Марией. Ей-то было 15-16 лет. Задание родить Бога-человека. Действительно страшно. Страшно стать Богородицей. Страшно дать тело Сыну. Сыну Бога. Многие люди на этом притыкаются. Многие не понимают, как Бог стал человеком. Бога-человек. как это возможно, как и сколько там было процентов природы в Иисусе Христе, божественной, человеческой. Но Марии предстояло не только разобраться, но и выполнить. Это страшно. Но она выполнила все. Поверила ангелу. Исполнила даже то повеление, которое ей дал Господь назвать сына Иисус. В переводе означает Иешуа, Иегова спасает, то есть Господь спасает. Господь спасение. Ангел раскрывает, что он сын Всевышнего, и тут упоминает престол, значит, царь вечности. Престол Давида, он не только царь на земле, но и царь вечности. То есть здесь перечисляет все качества Бога, и Мария понимает, что это непростой ребенок. Во всяком случае, она верит в это. В 1859 году французский канатоходец по имени Шарль Блондон опубликовал в одном из журналов объявление. Он сообщал, что в такой-то день намерен пройти по канату над Ниагарским водопадом. Ну, чтобы мы себе могли представить, Ниагарский водопад, его высота 330 метров, это 3 футбольных поля. И он без страховки должен пройти по канату. А высота еще, да, в 16-этажный дом, с которой, вот с этой высоты, каждую минуту низвергается 15 миллионов литров воды. Представляем, какая грандиозная картина. Ну, естественно, тогда, более 150 лет назад, примерно 5000 человек съехало, чтобы посмотреть на вот это вот безумие. Ну, люди были уверены, что станут очевидцами самоубийства. И, значит, канатоходец этот, Блондон, задает вопрос зрителям. Кто из вас верит, что я смогу пройти над водопадом по этому канату? Ну, толпа зааплодировала. Он поднимается на канат, ко всеобщему изумлению, проходит над водопадом туда-обратно, ему аплодируют. Затем он говорит, кто из вас верит, что я пройду над водопадом, толкая перед собой тачку? Ну, люди тоже зааплодировали. Пересек он этот водопад с тачкой. Затем он спрашивает, кто верит, что я пройду над водопадом на ходулях? Толпа отреагировала восторженно. Затем он говорит, кто верит? И тогда он сказал, а вот кто верит, что я пройду над Ниагарским водопадом с завязанными глазами? Люди зааплодировали более сдержанно. Он действительно пересек Ниагарский водопад по канату вслепую. И затем он спросил, а кто из вас верит, что я пройду над водопадом с человеком на плечах? Последователи. Крики, шумы, овации. В конце концов, люди были свидетелями, как, ну, действительно, канатоходец прошел несколько раз. Толпа умолкла. Блондон дальше спрашивает. Добровольцы есть? Толпа молчит. Ну и среди них нашелся один человек. Это был его лучший друг. И вместе с ним он пересек этот водопад. Единственное, уже ближе где-то к концу, канат как-то вот стал сильно раскручиваться, и тогда канатоходец сказал своему другу, чтобы тот слез на канат, стал сзади, держась за плечи канатоходца. Именно тогда вот этот канатоходец сказал, перестань быть собой, ты часть меня, когда я наклоняюсь, наклоняйся тоже, когда я делаю взмах рукой, делай тоже, если я раскачиваюсь, раскачивайся со мной, не пытайся сохранить баланс, иначе мы все погибнем. Через какое-то время вот этот канат перестал так страшно раскачиваться, и друг канатоходца забрался ему на спину, и вот так вот они добрались до конца. Эта история мне отчасти напоминает Марию. Она доверилась. Эта история напоминает и каждого из нас. К огромному сожалению, в Вспоминая свою жизнь, я понимаю, у меня часто не хватает веры. Итак, мы видим, как на страницах Евангелия Господь открывает нам несколько качеств Богородицы. Это целомудрие, это мудрость, это вера. И, наконец, последнее качество, которое мы здесь видим, это послушание. Мария послушалась. Да, она задает уточняющий вопрос. Ангел приводит в пример ее родственницу Елисавету, которой, дожив до преклонных лет, не имела вот этого счастья материнства, и она об этом молилась, она просила Бога, и Господь услышал, и был рожден Иоанн Креститель. Елисавета должна была родить Иоанна Предтечу, тот, кто приготовит народ к приходу Мессии. Все это произойдет, как сказал ей ангел, потому что у Бога не остается бессильным никакое слово. И тогда Мария соглашается. Мария говорит: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему». Мария послушалась. Понимала ли она все? Может быть, нет. Но она понимала. Это слово, она была, старалась не грешить, старалась жить святой жизнью. Затем она понимает, что перед ней ангел, она убедилась в этом. И поэтому она проявляет послушание. Она знает, что Божий план, он лучше. На одном корабле вдруг прозвучала команда: «Ложись!» И моряки попадали на палубу. Но один из матросов решил убедиться: ну, что за глупая команда? Тихий день, шторма нет, зачем нужно ложиться? Почему я должен выполнять? Но в этот момент, оказывается, оторвался трос, и он очень низко пролетел над всей палубой. Тот матрос, который на какое-то мгновение поднялся, не подчинился этому приказу, он был сбит в море. Иногда нужно слушаться сразу, даже если мы чего-то не понимаем. Иногда просто Господь не может нам объяснить, мы еще этого не понимаем, мы не видим, как Он видит, но важно проявить послушание. Пусть Господь благословит каждого из нас, когда сегодня мы вспоминаем праздник, когда ангел пришел к Деве Марии и возвестил ей о рождении Иисуса Христа. Возьмем себе на вооружение вот эти качества, качества Марии. Хотим ли мы стать человеком, через которого Бог будет творить чудеса? Если да, тогда, как из обыкновенной девушки Марии он сделал Богородицу, так и из каждого из нас он сделает особого человека, Божьего, своего слугу. Поэтому важно сохранять целомудрие, избегать греха, как предупреждает нас об этом Священное Писание. Своими грехами мы разделяем себя и Бога. Во-вторых, важно проявлять мудрость, скромную мудрость, проверять, действительно ли мы правильно изучаем Священное Писание, действительно ли неправильно мы воспринимаем то слово, которое хочет нам сказать Бог. Третье, нужно доверять Богу. Вера — это отношение, благодаря которым ты знаешь, что тебя любят. Очень важно развивать отношения с Богом через молитву, через чтение Священного Писания. И, наконец, четвертое, важно проявлять послушание Богу. Об этом давайте помолимся. Боже, Ты соблаговолил, чтобы Слово Твое в чреве Девы Марии восприняло человеческую плоть. Сподобь нас, исповедующих Искупителя нашего, как Бога и человека, стать общниками Его божественного естества. Научи нас вот этим качеством характера Марии, целомудрии, мудрости, вере, послушанию. Помоги нам отвергать грех, быть скромными, доверять Тебе и быть послушными. Просим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.